Глава 4. Процесс принятия. Происходящее казалось сверхсюрреалистичным. Я прогуливалась по цветущему саду, держа под руку старичка, который утверждал, что он из рода магов, а я из рода скорпионов. В нашем мире было 8 великих родов, которые вместе создали существующий порядок, вдохновленно говорил Кирилл. Неторопливый мягкий голос действовал на меня успокаивающе. Маги, змеи, драконы, волки, быки, вороны, олени и скорпионы. У каждого рода в нашем мире своя сила. Ее можно сравнить с врожденными способностями. «Угу», — недоверчиво кивнула. «Но у меня нет способностей. Не преуменьшай». Так, род скорпиона владел особенным свойством. Мог повелевать тварями хаоса, над которыми не властен больше никто из нас. «Катя, ты слушаешь?» Разглядывая на собственных руках рисунок родинок, я снова с сомнением кивнула. Еще несколько часов назад я происходила из рода людей. Людей-маркетологов. Да и родинки. Если пожелать увидеть спираль, ее, конечно, увидишь. Но если соединить родинки иначе, можно лицезреть ежа. «Оставь скептицизм, девочка». Кирилл понимал все мгновенно. «Магия — это лишь вид направленной энергии, скоростной вариант преобразования материи из одного состояния в другое. В этом мире такой энергии много, в твоем почти нет. Так понятнее?» «Вроде того», — вымолвила я. Понимать я ничего не понимала, но уважение к формулировке почувствовала. Кирилл остановился, вопросительно подняв редкие белые брови. «Или тебе трудно принять, что во Вселенной бесконечное количество миров с самыми разными свойствами, и твой мир далеко не единственный и не самый интересный?» Я моргнула, понимая, что мне можно объяснить все и не раз. «Я еще в процессе принятия», — честно ответила, сглотнув. Ответом Кирилл вполне удовлетворился. Мы пошли дальше, мимо благоухающих ярко-желтых кустов. «Истину придется принять, Катюша. Итак. Род скорпионов мог открывать порталы в другие миры и повелевать хаосом. В какой-то момент твои предки захотели иметь власть большую, чем у них была. Гораздо большую. И что они сделали? Открыли порталы тварям из других измерений. Потери для нас оказались ужасны. Потребовались годы, чтобы общими усилиями мятежный род скорпиона был повержен, а открытые порталы запечатаны. К сожалению, со временем печати на порталах стали истончаться. Хаос вновь нашел дорогу к нам. Мы не можем полностью закрыть порталы, поэтому боремся с хаосом, дорогая. Не особенно успешно». «А что такое хаос?» — осторожно спросила. Маг терпеливо кивнул. «В нашем мире главенствует порядок. Рождение, созидание, планомерное развитие, мир, законы природы. Это все порядок. Вода течет, огонь горит, с неба идет дождь. Это порядок. Хаос, напротив, чистое отрицание, порождает только мрак и ночь, беспредельная ненасытность, поглощающая все сущности». Старик тяжело вздохнул, и его лоб прорезали глубокие поперечные морщины. «В нем все разрушается и гибнет, теряя вид и форму. Все сливается, распадается, и даже стихии не разделены. Поняла?» «Моя бедная голова тоже сливалась и распадалась от такой информации». «Ничего не поняла. Я и человек, и скорпион? Вы же сказали, что скорпионов победили». «Мы были уверены в том, что скорпионов больше нет, но недавно...» Кирилл радостно рассмеялся. «Представляешь, я нашел упоминание. Очень давно, сотни лет назад, один из очевидцев записал, что видел, как скорпион перед смертью отправил своего сына в твой мир. Просто пометка. Одно предложение на полуистлевшем листке. Я схватился за это. И вот удача. Ты не представляешь, какая удача». Лучась счастьем, Кирилл воодушевленно потер руки. Я смотрела на него хмуро. Выходит, я действительно не представляла степени везения. Им повезло. А мне? «Ты человек, но в твоей крови есть непробужденная сила твоего рода. Мы очень надеемся, что ты проснешься, девочка». Мак ласково похлопал меня по руке. «И поможешь нам закрыть порталы?» «Но я...» У меня даже пропал дар речи от такой просьбы. А мак улыбнулся. «Уже вижу, что ты не против. Ты добрая девочка. Дивные цветы, правда? Не волнуйся, почти никакой магии. Я их сам вырастил». Он с удовольствием наклонился к сиреневому цветку, похожему на каллу. «Ты прости старика за тюрьму. Не досмотрел, не досмотрел. Ох уж эти волки. Пожалуй, хватит с тебя на сегодня. Остальные вопросы потом. Пока устраивайся, осознавай, принимай. Ванну прими, например. Теплая вода успокаивает нервы, знаешь? Я пришлю тебе помощницу». Я опешила от такого поворота. «Ванну? Подождите, Верховный, у меня еще много вопросов. А если я не хочу, не могу? Как мне вернуться домой? У меня там жизнь, работа, родители, друзья, квартира, ипотека». Казалось, старичок меня не слушал. «Завтра продолжим, дитя, завтра. Меня ждет король». Он щелкнул пальцами и исчез у меня на глазах, оставив одну. Я оторопела, смотрела на пустое место, где еще пару секунд назад стоял старичок, просивший называть его Верховным. Все в голове смешалось. Люди, кони. «Мисс Екатерина», — услышала я высокий девичий голос и медленно повернулась на него, ожидая уже чего угодно, вплоть до говорящего грифона. Однако навстречу мне спешила довольно обычная на вид кругленькая женщина в скромном сером переднике. «Оксала я, так зовите. Буду вам помогать», — Верховный приказал. «Пойдемте, пойдемте», — поторопила она. «Умоем вас, причешем, покормим». Пухлая ручка деловито подхватила меня и решительно повела за собой. Лицо женщины светилось энергией и позитивом, а голос звучал удивительно молодо и не вязался с внешностью женщины средних лет. «Когда же он успел?» «Ага, ладно», — махнула я рукой и, смирившись, пошла за Оксалой. Мы вошли в неприметную дверь белокаменного здания усада, прошли по узкому бесконечному коридору, нырнули в другой, затем в третий, а потом внезапно вышли в огромный зал. Высоченные своды, зеркала в богатых рамах, лепнина, облицованные мрамором огромные колонны, статуи. Замок был действительно роскошным. «У королевского замка десятки входов. Мы зашли через оранжерею», — рассказывала по пути Оксала. «Здесь больше сотни спален и столько же залов. Это, кроме всего прочего, наш король выделил вам особые покои, достойные вашего рода». «Славно», — безрадостно сообщила я. Голова трещала, ноги ныли. Я абсолютно нуждалась в покое. «Вы не рады?» — обернулась помощница. «Ну что вы, Оксала». Я оперативно сменила тон и выражение лица. «Очень рада, просто слегка утомлена». «Похищение, тюрьма, дракон, верховный маг, скорпионы, хаос. Да, мне не повредит перерыв». «Бедная девочка», — проникновенно посочувствовала сердобольная женщина. «Такое испытание». «Спасибо, Оксала», — пробормотала я, настороженно оглядывая по пути статую огромной клыкастой змеи. «Скажите, а вы человек или...» Наверное, мое лицо выглядело умоляющим, потому что та сочувственно тронула меня за плечо. «Да, мисса», — утешающе произнесла она. «Человек». «Человек, слава богу», — выдохнула я. «Объясните мне, Оксала, пожалуйста, как-нибудь все, как человек человеку. Можете?» «Объясню, как смогу. Только вы не сильно рассчитываете на свою человечность, мисса. Скорпион вы», — непринужденно произнесла помощница и открыла передо мной дверь. «Ваши покои». Покосившись на статую мужчины с рогами перед дверью, я оглядела просторные апартаменты из трех комнат. Сдержанный пастельный тон разбавляли позолоченные элементы. Богатая рама зеркала, затейливая вышивка на диванных подушках, золочёный полок кровати, затейливый орнамент на потолке. В ванной комнате стояла огромная чаша из цельного розового камня, гладкая внутри и необработанная снаружи. «А скорпионов здесь любят», — произнесла вслух, впечатленная роскошью. «Подобное я видела только в кино». Оксала за спиной смущенно кашлянула. «Мисс Екатерина, на любовь я бы особо не рассчитывала. На вашем месте я бы вообще, из покоев без охраны, не выходила».